небольшая клиника, а миссис Поттер не откажется туда позвонить и предупредить о нашем приезде. — Конечно, миссис Кэллок, — согласилась лавочница, — и я берусь также сообщить о несчастном случае его родителям. — Вы хотите послать к ним человека? Не забывайте, что через 2 часа будет совсем темно, а световые сигналы! — весело воскликнула она. — Дайте только мне подняться на гору, вот на эту скалу у хижины. Я возьму фонарь, и уж поверьте, мы со стариком сумеем договориться. — По-моему, она права, — подтвердил Майк. — Еще бы, — подхватила миссис Поттер. — Не забывайте, я и сама с гор, и предки мои были горцами. Она засмеялась. Я не удивилась, я поняла, что ей просто необходима разрядка. Норману, Майку и мне долго пришлось пробыть в пути. Вплоть до небольшого озера Болдуин мы катили, не боясь ухабов. Снегоочиститель, освобождая дорогу, не достигал земли и оставлял после себя ледяную трассу, такую же гладкую, как 2 вертикальных снеговых вала по обеим сторонам шоссе. Мы ехали таким образом как бы по алебастровой траншее, вбиравшей в себя предзакатный свет. Я не села, как обычно, в кабинку рядом с Норманом. Позади его сиденья было свободное пространство, так как из грузовичка вынули скамейки и приспособили его для перевозки материалов. Я велела внести туда тюфяк, наложила на ногу моего маленького пациента импровизированную шину, что немного облегчило его страдания. Усевшись подле мальчика прямо на полу, я крепко держала между колен керосиновую печку. Когда мы миновали перевал, Норман остановил машину. Уже давала себя чувствовать смена давления. — Посмотрите, — сказал мне Норман. Начиналось обычное чудо. Из одного мира мы попадали в другой. Внизу расстилалась пустыня, и казалось почти невероятным, что она лежит так глубоко под нами и так далеко от нас. Последние отблески заката заполняли все пространство рыжей пылью. Клубами собирался туман. Он густел на горизонте, становился на наших глазах плотной непроницаемой завесой, а совсем вдали лиловатые горы вздымали свои вершины над этой жемчужной дымкой, омывавшей их, как море омывает острова. Ни звука, ничто не шелохнется. На западе, там, где шла дорога на Кэджин, край небосклона еще пестрел яркими красками, смешавшимися в неподвижный, без единого облачка спектр. Мне почудилось, что день медлит, колеблется перейти в ночь, цепляется за эту минуту, достойную этой шире, достойную длиться бесконечно. Быть может, никогда, даже в наиболее интимные минуты, я не была так близка к Норману. Никогда, быть может, я не была счастливее, чем на краю вот этой дороги, сидя, скорчившись вот в этой машине, держа в одной руке ручку моего пациента и опершись другой на плечо моего друга, чтобы удобнее было глядеть в окошко. Норман протер стекло ладонью, и я осмотрелась. На сердце у меня теснилась грусть, которая у некоторых женщин служит свидетельством счастья. И поднимается она из самых потаенных глубин, как первое предостережение. И я тоже переживал тогда минуты равновесия и умиротворенности, которые никогда не возвратятся. Пора было, однако, ехать дальше. Мы уже привыкли к разности атмосферного давления, да и состояние Майка не позволяло нам мешкать здесь без толку. Мы стали спускаться к пустыне. Недолговечные лупинусы, вербены, оранжевые маки, весенний ее убор, облетели, и только сухие стебельки покрывали сейчас спящую землю. А мы уже начали чувствовать тепло, веявшее из ее недр. Приближение ночи запаздывало здесь на целый час по сравнению с высокогорной долиной, откуда мы спускались. Мы променяли наши снега и секвойи на гальку и кактусы, на юг.